Бонус третий. Соломон. Конечно, я прекрасно отдавал себе отчет, что вел себя сегодня весь день как полный кретин, но я очень переживал за Аню. Особенно, когда она пыталась сделать вид, что не волнуется, и храбрилась до самого момента, пока медсестра не забрала ее на УЗИ и ряд несложных обследований перед операцией. На интуитивном уровне ощущал все ее тревоги, и потому втройне переживал за все. Смотрел на нее, такую маленькую и хрупкую, и сердце сжималось, что ей предстояло вынести. Я ни разу на операционном столе не был и не хотел бы на нем оказаться. Поднялся наверх в предродовую палату, облаченный в халат, бахилы, ощущая себя ученым, попавшим в закрытую лабораторию. Встретился с Аней глазами и понял, что сейчас пришло время в первую очередь мне собраться с духом. Помог ей надеть компрессионные чулки на ноги, попросил медсестру, которая зачем-то все время торопила и подгоняла нас, оставить на 5 или 10 минут одних. Подбородок Ани дрожал, а на глазах выступили слезы. Вот, кажется, и слетел ее твердый панцирь. Стер кончиком пальца слезы с ее лица и приобнял. «Ну и что ты плачешь?» – тихо спросил я. «Просто так. Мне сейчас сделали УЗИ, сказали, что одна из девочек легла поперек. Я бы все равно не смогла родить сама». «Ты бы и так не смогла родить сама. Врачи не будут же перестраховываться просто так. Ты жалеешь, что ли, что тебе естественные роды противопоказаны?» – удивился я. Она коротко кивнула и шмыгнула носом. «Просто страшно немного. Я буду рядом, не бойся, хорошо? Через час мы уже станем родителями. Я говорил с твоим врачом, у тебя будет спинальная анестезия, ты будешь в сознании, а я буду рядом и держать тебя за руку. Договорились?» Аня снова кивнула, тяжело вздохнув. «Я готова. Не могу больше ждать и трястись от страха. Зови медсестру и поехали в операционную». Мне казалось, что я сплю, а все происходящее вокруг – реалистичный сон. На моих глазах Аня превратилась из слабой женщины в сильного и выносливого человека, готового перенести любую боль ради детей. Раньше я и представить не мог, через что проходят женщины в момент, когда дают жизнь новому человеку. Это был титанический труд, как если бы мне поручили сдвинуть с места глыбу весом в 1 000 центнеров, что, естественно, было не по моим физиологическим способностям. Я присутствовал на родах Аси, видел муки Наташи, а теперь вот и с Аней проходил этот путь. Врач, проводивший операцию, показал нам первую девочку, и на моих глазах выступили слезы счастья. Как же она была прекрасна! В голове не укладывалось, что это маленький синий комочек – наша дочь. Вторая девочка тоже блеснула своей красотой. Обе кряхтели и пищали, как маленькие слабые котята. Я смотрел на детей во все глаза, не веря, что это были наши девочки, наши дочки. Сердце замерло от восторга. И не уверен, что хоть когда-либо теперь отомрет. «Аня, они прекрасны. Я наконец-то обрел дар речи. Я люблю тебя. Я испытывал безграничную нежность и непередаваемый шквал чувств уже к 3 девочкам, самым лучшим, самым любимым на свете». Разве возможно описать словами чувство той невероятной любви, что переполняло сейчас мое сердце? «Игорь, вы можете пойти с нами и посмотреть на детей, пока врачи займутся Аней», – предложила Ирина Артуровна. Я вышел из палаты на ватных ногах и отправился вслед за врачом. Чувство эйфории и радости меня не покидало и, наверное, не скоро еще отпустит. «Поздравляю, чудесные девочки!» Дети не рассекречивали свой пол вплоть до 30-й недели, как истинные барышни держали интригу до самого конца. «Скромница не иначе», – щебетала врач. «Да, все в мать. Мне не верилось, что я стал отцом». «С ними всеми все будет в полном порядке», – заверила Ирина Артуровна. «Малышкам необходимо побыть под наблюдением, окрепнуть, и тогда мы переведем их к матери, и как только они будут готовы, приложим их к груди. А пока вы можете приходить в детское отделение и смотреть на дочек. Они такие крошечные. Да, вес маловат, но при должном уходе они быстро наберут нужные граммы. А потом вы все вместе отправитесь домой». «Спасибо», – поблагодарил врача. Через большое стекло наблюдал, как девочек по очереди укладывали в прозрачные кювезы и подключали к мониторам. «Интересно, Аня уже придумала им имена? Наверняка ведь придумала». Помимо наших дочек рядом лежало еще несколько малышей. Сердце сжималось от любви к этим двум маленьким существам. Такие чувства я уже испытывала однажды, и эту безусловную любовь ни с чем нельзя было перепутать. Какое-то время я стоял, наблюдая за детьми, и мне казалось, что мир замер. Некоторые моменты все же имеют привкус вечности. Такими маленькими, какими они были сейчас, девочки больше не будут никогда. Вышел из детского отделения, взял в руки телефон и позвонил родителям. «Аня родила», — сообщил я и услышал в ответ восторженный возглас Маши. Кажется, она прыгала от радости, что-то громко верещала, но я не мог разобрать и слова. Сказывался напряженный день. Но теперь некоторые страхи и переживания остались позади. «Правда, ну, наконец-то! С ней и детьми все в порядке?» – выдохнула мама. «Да, но малышки пока под наблюдением врачей». «Ты их видел?» – сыпались вопросы от родителей. «Да, я был с Аней в момент их рождения». «Поздравляю!» – произнес в трубку рядом стоявший отец. «Я рад за вас, сынок!» В его дрожащем голосе послышалась гордость, и у меня снова защемило сердце. Давно я не вызывал у него чувства гордости, но, кажется, теперь попал под амнистию. «Спасибо. Я еще побуду здесь немного и приеду к вам завтра. Дождусь, когда Аню переведут в общую палату. До связи». «До связи, сынок. Будем ждать». Я написал Стасу СМС, что Аня родила девочек, и я стал отцом. На еще один разговор у меня просто не было ни сил, ни желания. Ноги сами привели в палату интенсивной терапии, где Аню оставили на несколько часов. Мне хотелось посмотреть на нее хоть одним глазком. Столько раз я недооценивал ее, считал хрупкой, слабой, но сегодня понял обратное. Из нас двоих слабым все это время был я. Это мне впору было учиться у Ани выносливости и стойкости. Столько всего взвалилось на ее плечи. Смерть родителей, новая обстановка и жизнь, я, удар с той новостью о ее родственнике, беременность, роды. Но она, как стойкий оловянный солдатик, крепко стояла на ногах и вместе с тем протягивала ко мне руки и поднимала меня с колен. Только рядом с ней я понял, что окончательно вернулся к жизни. Аня подарила нам двух детей. И да, возможно, женщины и мужчины по-разному относились к собственным детям, но что любили одинаково сильно, в этом я теперь нисколько не сомневался.